остальные решили разойтись кто куда. Некоторые просто остались на озере и начали заново отстраивать город. Грот и Цили направились в Бухтянск, чтобы там сесть на корабль и пуститься в далекое плавание. Им хотелось увидеть новые континенты, расширить свои горизонты, как выразился Цили. Кверт сказал, что пойдет вместе с нами в большой лес. Он слишком много времени провел в пространственной дыре и хотел немножко отдохнуть и поработать над своим ковром, прежде чем снова провалиться в какую-нибудь дыру. Динозавры-спасатели заявили, что сами доставят нас куда надо, чтобы мы по пути не попали в какую-нибудь переделку, и мне пришлось бы снова лететь нас спасать. Мы взяли курс на запад, свободно пролетев тем ущельем в Перитонических горах, где раньше лежала голова Боллога. Потом была бесконечная сладкая пустыня. И я, сидя на спине у мака, видел торнадо и совсем крошечных чудичей, семенящих в песках. Спустя пару дней мы достигли цели. Сначала вдали показались вершины темных гор, а через несколько часов мы приземлились на опушке большого леса. Мак, как всегда, был невозмутим, только просил меня придерживаться вегетарианской диеты, по-видимому, не сомневаясь, что ему все равно скоро придется вытаскивать меня из какой-нибудь новой передряги. Он взмахнул крыльями и взмыл в небо. Очки его так запотели от избытка чувств, что он сразу же чуть было не налетел на дерево. Глава 13. Половина жизни в покое. Первым делом я и другие медведи принялись наводить порядок в лесу. Мы валили деревья, расчищали поляны и возводили на скорую руку временные дома. Мы развели косули и белочек, ведь без них не представить себе настоящего леса. Мы намели целые горы сухой листвы. Я научил других медведей, как при помощи воды удалять сети коварного паука. Нашлось даже его тело, мы сожгли его вместе с паутиной. Потом у нас еще несколько дней появлялись галлюцинации от ядовитого дыма. Постепенно я перезнакомился со всеми медведями. Но это, правда, потребовалось некоторое время, ведь их было несколько тысяч. Попадались и такие, которые могли вполне быть моими родственниками, дяди, тети, братья и сестры моих предполагаемых родителей. Поначалу все жили в общих бараках, но со временем семейные пары начали обзаводиться своими собственными избушками. Мне самому лично больше нравилось жить вместе с остальными, на что одинокому медведю отдельный дом. Мы построили школу, где я преподавал замнянские диалекты, пчеловодство, гренландскую демонологию, филинистику, высшую математику и еще около 30 различных предметов. Кверцу и Опю тоже стал учителем, и наряду с ковровым делом, биологией, замунианской географией и философией, читал лекции по пространственным дырам, предмету, в котором он был непревзойденным специалистом. В свободное от работы время он любил полетать на своем ковре над большим лесом и помечтать о 2364 измерении. Как-то раз мне в голову пришла идея записать лексикон, подлежащий объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, но статьи из него по-прежнему посещали меня произвольно,